спиною капитана. Бился легкий шторм, кричал, и кораблик наш качал. Оказались все слова обманом. Вспомни, капитан, жаркий летний наш роман. Страсти ураган, бился под тельняшкой. Вспомни, капитан, как удрал ты в океан. Слезы давно не лью, стала вновь доверчиво ручная. И ни к чему скрывать, я тебя не люблю, и в толпе тебя я не узнаю. Мне с тобой не повезло, и однажды всем назло, я влюблюсь в водителя трамвая.